Надежда Тэффи. Когда рак свистнул, рождественский ужас. Ёлка горела. Гости разъехались. Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирал мочальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разговору родителей, убиравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. Разговор был интересный. «Последний раз делаю елку, говорил папа Жаботыкин. «Один расход и удовольствия никакого». «Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празднику», — вставила мадам Жаботыкина. «Да чёрта с два! Пришлёт, когда рак свистнет!» «А я думал, он мне живую лошадку подарит», — поднял голову Петя. «Да, чёрта с два! Когда рак свистнет!» Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые, бараньи глаза уныло уставились в одну точку. Петя взглянул на отца и решил, что сейчас можно безопасно с ним побеседовать. «Папа, отчего рак?» «Когда рак свистнет, тогда, значит, все будет?» «А когда он свистит?» Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал: «Пошел спать, поросенок». Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного солдата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте под ложечкой. Словом, всюду мерзость запустения, потому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал. Как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул? Пошел на кухню, посоветовался с кухаркой Секлетиней. Она сказала: «Не свистит, потому что у него губов нету-те. Как губу нарастит, так и свистнет». Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли. Стал Петя расти, стал больше задумываться. «Почему-нибудь договорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь». Если бы рачий свист был только символом невозможности, то почему же не говорят, когда слон полетит или когда корова зачирикает? Нет, здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, потому что у него и легких-то нету. Пусть так. Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими? Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности. Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что та дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой, и всю оставшуюся жизнь служил идее. Умирая, сказал сыну: «Сын мой, слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение. Следи за раком. Заставь его мерзавца изменить свою натуру. Оккультные науки открыли мне, что с каждым рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних человеческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец?» Близорукие людишки строят больницы и думают, что облагодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, Жаботыкины, Из поколения в поколение будем работать и добьемся своего». Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, а праправнук, находя, что в России трудно заниматься серьезной научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен и скоро перекрестили Жаботыкина в мистера Джеба. И таким образом эта славная линия совсем затерялась и скрылась от внимания русских родственников. Прошло много, очень много лет. Многое на свете изменилось, но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком была в тот день, когда Петя Жаботыкин, выдирая у лошадки мочальный хвост, спрашивал: «Папа, чего рак?» По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему сгорали в своих несбыточных желаниях и мучились. Но вот стало появляться в газетах странное воззвание. «Люди, готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу. Акционерное общество «Мистер Джеб энд Кампани» объявляет, что 25 декабря сего года в первый раз свистнет рак, и исполнится самое горячее желание каждого из 100 человек – 1%. Готовьтесь!» Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. Вот, думали, верно, какое-нибудь мошенничество, какая-то американская фирма чудеса обещает, все сведется к тому, чтобы прорекламировать новую ваксу. Знаем мы их. Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головами и высказывались надвое. А когда новость подхватили газеты и поместили портрет великого изобретателя и снимок с его лаборатории во всех разрезах, никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо. Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на станового пристава из юго-западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было. Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, раскрашенные в самые фантастические цвета, зеленый с голубыми глазами, лиловый в золотых блестках и так далее. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке. Осенью компания «Мистер Джеб энд Кампани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые зайцы стали говорить о них почтительным шепотом. Время шло, бежало, летело. В начале октября 42 граммофонные фирмы послали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру первый рачий свист. 25 декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздавшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пойдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то и так далее. С 8 часов утра улицы кишели народом. Конные и городовые благодушно наседали на публику лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала. Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел. Ждали, волновались, восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кряхтели и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет, и дураков валять довольно глупо. Ровно в 2 часа дня раздался ясный гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули 1000 радостных вздохов. Но тут произошло что-то странное, непредвиденное, необычное, Что-то такое, в чем никто не мог и не захотел увидеть звена, сковывавшей всех цепи. Какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно нарочно. Он весь разбух, слился в продолговатый шар, вот-вот затрещало пальто, треснул шов на спине, и, словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны. Толпа шарахнулась. Многие, взвизгнув, бросились бежать. «Что такое? Что же это?» Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой. «Вяжи, ребята, мой грех, я ему пожелал, чтоб те лопнуть». Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лисьей ротонде. Она вдруг закружилась и на глазах у всех словно юркнула в землю. «Провалилась, подлая!» — напутственно прошамкали чьи-то губы. Безумная паника охватила толпу. Бежали, сами не зная куда, опрокидывая и топча друг друга. Слышался предсмертный храп двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика. «Бейте меня, православные! Моя волюшка в этих бабах дохнет!» Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собой чужих желаний. Люди гибли, как мухи. В целом свете только одна какая-то девчонка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста. У нее прошел насморк по желанию тетки, которую она надоела беспрерывным чиханием. Все остальные добрые желания, если они только были, оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистывать их исполнение. Человечество быстрыми шагами шло к гибели и погибло бы окончательно, если бы не жадность мистера Джеба энд Кампани, которые, желая еще больше вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями. Рак сдох. На могильном памятнике его, работы знаменитого скульптора по премированной модели, напечатали надпись. «Здесь покоится свистнувший экземпляр рака, собственность мистера Джеба энд Кампани, утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания. Не просыпайся». Надежда Теффи. «Когда рак свистнул», читала Елена Федорив.